подтянули все отрасли, районы и колхозы, которые отставали. В его выступлении приводились убедительные цифры роста урожайности зерновых и увеличения сбора технических культур на колхозных полях. Отмечались успехи в развитии животноводства, дальнейшей механизации сельского хозяйства. В годы второй пятилетки партия выдвинула новые грандиозные задачи перед промышленностью. Постышев развернул активную и действенную работу по воплощению в жизнь новых задач партии по дальнейшему развитию советской индустрии. Важную роль сыграл Павел Петрович в быстром распространении стахановского движения. В этом патриотическом начинании Постышев видел и огромный всплеск созидательных сил молодой страны Советов, широким фронтом строящий социализм и новое, невиданное ранее в истории человечества отношение к труду. Он верил, что за первыми стахановцами пойдут миллионы рабочих, колхозников, служащих, молодежь. «Это не движение кучки рекордистов», — говорил Постышев, «а начало могущественного движения всего нашего советского народа за подлинно социалистическую производительность труда, за полное использование всех возможностей, заложенных в нашей социалистической системе». Патриотический почин шахтеров был подхвачен трудящимися всех отраслей народного хозяйства СССР. В авангарде шли коммунисты и комсомольцы. С целью обобщения и пропаганды опыта новаторов осенью 1935 года по всей стране прошел ряд слетов и совещаний стахановцев. Павел Петрович был активным организатором и участником многих из них. 27 октября он принял участие и выступил на слете стахановцев Киевской области, 1 ноября на слете кривоносовцев Сталинской железной дороги в Артемовске, 28 ноября на слете передовиков Южной железной дороги в Харькове. Своеобразным итогом этой кампании стало первое всесоюзное совещание стахановцев, состоявшееся в ноябре 1935 года в Москве. На нем присутствовали пионеры стахановского движения, ставшие подлинными героями. Они поделились опытом своей работы, рассказали о встречающихся трудностях в его организации, внесли ряд ценных предложений по их преодолению. В работе этого стахановского форума приняли участие видные деятели партии и правительства, в том числе Постышев. В своем выступлении он отметил, что стахановское движение является высшей формой социалистического соревнования, вобравшей все то лучшее, что родилось в процессе героической борьбы рабоче-крестьянских масс за построение нового общества, начиная с первых коммунистических субботников, у истоков которых стоял Ленин. Оно было подготовлено всем ходом социалистического строительства, целенаправленной работой партии. С трибуны совещания Павел Петрович призвал стахановцев активно пропагандировать новые методы работы, всемерно повышать культурно-технический уровень рабочего класса, еще более эффективно применять в производстве технику. Стахановское движение, как любое начинание, встречало на своем пути трудности. Неравномерное развитие отдельных подразделений производства, слабая механизация вспомогательных работ затрудняли не только его распространение, но и работу самих стахановцев. Уже в начале 1936 года стало известно о сложной ситуации на шахте «Центральная Ирмина», где зарождалось стахановское движение. После того, как добыча угля достигла здесь более 1500 тонн за смену, шахта перестала двигаться вперед. 10 апреля в Киев приехал парторг одного из участков этой шахты, Дюканов. В этот же день он встретился с секретарями ЦК КПБУ Кассиором и Постышевым и рассказал им о положении на шахте. Одной из причин спада добычи угля знатный шахтер называл разрыв между развитием стахановского движения в Забое и на остальных участках шахты и низким уровнем управления, организационного обеспечения работы по-новому. В то же время Дюканов заверил руководителей республиканской партийной организации, что среди шахтеров такое же приподнятое настроение, какое было на родине стахановского движения в сентябрьские дни 1935 года, и они с присущим горнякам упорством добиваются выполнения данного партии слова ежедневно выдавать 1800 тонн угля. Важное внимание вопросам дальнейшего развития стахановского движения на Украине уделил майский 1936 года пленум ЦК КПБУ. 23 мая на нем выступил Постышев. Он в частности отметил, что со времени проведения всесоюзного совещания стахановцев движение новаторов получило огромный размах. Оно поднялось на качественно новую ступень, которая характеризуется переходом от индивидуальных рекордов коллективному труду.